Часть десятая. Наступила зима. Казима надел меховой кафтанчик. Он сам сшил его из шкурок разных зверей, убитых им на охоте. Зайцев, лисиц, куниц и хорьков. А на голове он носил всю ту же меховую шапку. Сшил он и теплые с подкладкой штаны, из козьей шкуры и кожаные наколенники. Что же до обуви, то в конце концов Казима понял, что для жизни на деревьях удобнее всего домашние туфли с мягкой подошвой, которую он и смастерил, кажется, из шкуры барсука. Теперь брат был надежно защищен от холода. Надо сказать, что в те времена зимы у нас были довольно мягкие, без нынешних жестких холодов, которые, как говорят, выкурили из России Наполеона и гнались за ним до наших мест. Однако и тогда провести зимнюю ночь под открытым небом было не слишком приятно. От ночных холодов Казима нашел спасение не в палатке или в шалаше, а в подвешенном на суку мешке из вывернутых мехом внутрь звериных шкурок. Брат забирался в такой мешок, исчезал в нем с головой и вскоре засыпал, свернувшись клубком, словно младенец. Если ночную тишину нарушал необычный шум, из мешка высовывалась меховая шапка, дуло ружья, а затем и голова Казима, таращившего глаза в темноту. Крестьяне говорили, что во тьме глаза у него светятся, как у кота или филина, но я этого не замечал ни разу. А когда на заре подымала крик сойка, из мешка показывались две руки со сжатыми в кулак пальцами, потом пальцы разжимались, руки медленно расходились в стороны, и, наконец, позевывая, вылезал сам Казима с ружьем на плече и пороховницей у пояса, широко расставив слегка искривившиеся от лазания на четвереньках ноги. Размяв затекшие суставы, встряхнувшись и почесав подмышками, Казима бодрый и свежий начинал свой день. Он направлялся к источнику, ибо изобрел, или вернее соорудил, подвесной источник, придя на помощь природе. Неподалеку был ручей, водопадом, низвергавшийся с обрыва, а рядом топорщил свои ветви старый дуб. Казима из коры тополя сделал желоб 2 метра длиной, по нему подвел воду прямо к ветвям дуба, так что мог тут и пить, и умываться. А что он мылся, я знаю точно, потому что сам не раз видел это. Не слишком часто и даже не каждый день, но мылся. Мыло я ему приносил. Иной раз, когда на него нападала охота, он устраивал настоящую стирку. Для этого специально втащил на дуб корыто, а белье развешивал сушиться на веревках, протянутых между ветвями. Словом, он все делал, не слезая с деревьев. Даже наловчился жарить на вертеле убитую дичь. Делал он это так. Огнивом поджигал сосновую шишку, бросал ее вниз прямо в очаг. Его соорудил я из гладких камней. Затем набрасывал сверху сучьи и хворост и с помощью кочерги, привязанной к длинной палке, регулировал пламя так, чтобы оно добиралось до вертела, подвешенного на двух ветках. Все это требовало особой осторожности, потому что в лесу легко вызвать пожар. Недаром очаг был сложен под тем же дубом возле водопада, откуда в случае пожара нетрудно было добыть сколько угодно воды. Так, благодаря своей богатой охотничьей добыче, которую он съедал сам и выменивал у крестьян на овощи и фрукты, Казима жил хорошо, сытно и не нуждался в нашей помощи. Однажды мы узнали, что каждое утро брат пьет парное молоко. Он приручил козу, которая влезала на свисавший к самой земле сук оливкового дерева, вернее, вставала на него задними ногами, и Казима сам доил ее, пристроив на ветке ведро. В такой же дружбе он был с рыжей падуанской курицей, отличной несушкой. Он смастерил ей в дупле дерево потайное и обычно через день находил там яйцо, которое тут же выпивал, проделав иглой 2 дырочки. Сложнее всего было с управлением естественных надобностей. Вначале Казима не обращал на это внимания, исправлял нужду, где придется. Но потом, поняв, что так некрасиво, отыскал его в уединенном месте на берегу горной речушки поганки Ольху, свисавшую над водой, и по утрам со всеми удобствами устраивался на раздвоенном суку. Поганка была речушкой мутной и бурливой, с поросшими камышом берегами. Жители ближних селений сливали в нее помои, так что юный отпрыск барона Пьюваска де Ронде вел себя на деревьях вполне благопристойно, уважая внешние приличия и не теряя уважения к самому себе. Поскольку Казима жил охотой, ему не доставало необходимого помощника – собаки. Правда, я сразу же бросался в кустарник искать дроздов, бекасов, перепелов, сраженных в небесах метким выстрелом брата, а иной раз лежавшую с вытянутым хвостом лисицу, которую он, просидев всю ночь в засаде, подстреливал у самых зарослей вереска. Однако мне редко удавалось удрать к брату в лес. Мешали уроки аббата Фошлафлера, занятия, месса, семейные обеды и ужины, одним словом, сотни домашних обязанностей и правил, которым я подчинялся, сознавая в глубине души справедливость беспрестанно повторяемой фразы «В семье и одного бунтаря предостаточно». Фраза, наложившая отпечаток на всю мою жизнь. Поэтому Казима почти всегда отправлялся на охоту один – и чтобы достать подстреленную дичь, прибегал к помощи своего рода рыболовных снастей, шнура с прикрепленными к нему большими или маленькими крючками. Случалось, правда, что подбитая иволга повисала своими желтыми крыльями на ветвях, но довольно часто бекас или другая птица так и пропадали где-нибудь в кустах ежевики, сплошь облепленной черной массой муравьев. До сих пор я говорил только об одной из обязанностей собак – приносить добычу хозяину. Потому что в то время Казима охотился почти всегда из засады, просиживая целое утро либо всю ночь на суку, поджидая, когда сядет на ветку дерева дрозд или выбежит на полянку заяц. Если брат терпел неудачу, то отправлялся бродить по лесу, прислушиваясь к пению птиц или пытаясь угадать, где проходят тропы пушных зверей. Заслышав лай гончих, несущихся за лесой или зайцем, он убирался подальше, ибо знал, что ему, одинокому охотнику за случайной дичью, эта добыча заказана. Привыкший уважать права других, он хоть и мог с дерева первым заметить и взять на мушку зверя, поднятого чужими собаками, ни разу не вскинул ружья. Казима ждал, пока на тропинке не появится задыхающийся от быстрого бега охотник, весь обратившийся вслух и растерянно рыскающий глазами по сторонам, и тогда показывал ему, в какую сторону удрал зверь. Однажды брат увидел лису, огненное пятно в зеленой траве. Лиса тяжело дышала, усы у нее стояли торчком. Миновав луг, она исчезла в зарослях вереска. Сзади послышалось «Вау! Вау!» Это заливались лаем собаки. Они промчались галопом, уткнув носы в землю. Дважды они теряли лисий след и, наконец, повернули под прямым углом. Они были уже совсем далеко, когда, рассекая траву и время от времени выширивая из нее, появилось что-то похожее скорее на рыбу, чем на собаку. Маленький дельфин, который несся вперед с радостным тявканьем. Мордочка у этой собаки была более острой, а уши длиннее, чем у гончих. Сверху казалось, что она плывет, шевеля плавниками или перепончатыми лапами. Ног у нее словно не было вовсе, а тело поджарое, вытянутое. Наконец собака выбежала на открытое место, и Казима увидел, что это такса. Наверное, песик присоединился к своре гончих, но совсем еще молоденький. Почти щенок, быстро отстал. Лай охотничьих собак перешел в злобный вой. Они окончательно потеряли след и не бежали всей своры, а разбрелись в разные стороны, обнюхивая поросшую густой травой поляну, пытаясь слишком, пожалуй, нетерпеливо учуять запах лисы. Но прежние их пыл и ожесточение пропали. Некоторые уже незаметно воспользовались передышкой, чтобы задрать лапу у камня. И тут, полное глупого торжества, их настигла такса. Она летела, вскинув мордочку и шумно дыша. Она беспричинно и лукаво лаяла. «Гау-гау!» Гончие в ответ злобно зарычали. «Рррр!» И бросили искать лисий след, разинув на таксу страшные зубастые пасти. Но тут же забыли о ней и помчались дальше. Казима следила за собачкой, которая вслепую кружила по лугу. Такса, задумчиво поводившая носом, увидела человека на дереве и завиляла хвостом. Казима был уверен, что лиса все еще прячется в зарослях. Охотничьи собаки, растерянные отрывисто, лаяли где-то вдалеке у холмов, понукаемые порывистыми голосами охотников. Казима крикнул таксе: «Ищи! Ищи же!» Маленькая такса принялась обнюхивать землю. Она то и дело поднимала мордочку и глядела на брата. «Ищи же! Ищи!» Такса исчезла. Казима услышал треск ломающихся кустов, а потом неожиданное Такса подняла лису. Зверь помчался по лугу. Но можно ли стрелять в лису, поднятую чужой собакой? Казима дал лисе уйти, так и не выстрелив. Такса посмотрела на него недоуменным взглядом. Так смотрят собаки, когда чего-то не понимают. Но сомневаются, можно ли этого не понимать. Затем, опустив нос, снова бросилась вдогонку за лисой. «Гав, гав, гав!» Она погнала лису по кругу. Вот они уже бегут назад. «Стрелять или не стрелять?» Казима опять опустил ружье. В устремленном на дерево взгляде такса отразилась настоящая боль. Она больше не лаяла и, бессильно свесив язык ниже ушей, все же неотступно преследовала зверя. Круги, по которым она гнала лису, вконец запутали остальных собак и самих охотников. На тропинку выскочил старик с тяжелой аркебузой. «Послушайте!» — крикнул ему Казима. «Это ваша такса?» «Чтоб тебе провалиться вместе со своим, со всеми твоими родными!» — рявкнул в ответ старик, который был явно не в духе. «Дураки мы, что ли, охотиться с таксой?» «Значит, я могу стрелять в зверя, которого она поднимет?» — настаивал Казима, стремившийся поступать строго по правилам. «Еще в Господа Бога и всех его святых!» — ответил старик, со всех ног понесся дальше. Пес снова пригнал лису к дереву. Тут уж Казима выстрелил и уложил ее на повал. С того дня Казима стал хозяином собаки. Он дал ей имя от Тимо Масима. Прежде Аттима Масима был бездомным псом, присоединившимся к стае гончих из юного задора. Но откуда взялась эта такса? Чтобы узнать это, Казима направился туда, куда она вела его. Такса, почти касаясь животом земли, пробиралась сквозь кусты, перепрыгивала через ямы и все время оборачивалась и смотрела, поспевает ли за ней мальчик наверху. Путь их был столь необычен, что вначале Казима не догадался, куда они попали. Когда же, наконец, понял, сердце запрыгало у него в груди. Это был сад маркизов Дондарива. Вилла была заколочена, жалюзи опущены. Лишь на чердаке ставни одного окна громко хлопали при каждом порыве ветра. Неухоженный сад больше, чем когда-либо, походил на тропический лес. Аттима Масима, ошалев от радости, носился, словно у себя дома, по заросшим дорожкам и отданным на милость сорняков клумбам, с лаем гонялся за бабочками. Вдруг он исчез в кустах, потом вернулся, держа в зубах ленту. У Казимы сердце забилось часто-часто. «Что это, Аттима Масима? Чья это лента? Ну, отвечай же!» Аттима Масима ласково вилял хвостом. «Принеси сюда, Аттима Масима!» Казима спустился на самую нижнюю ветку, взял у собаки изо рта отцветший лоскуток, который прежде наверняка был лентой в волосах Виолы. Так же, как Аттима Масима, конечно, была такса Виолы, о которой хозяйка верно забыла в суматохе отъезда. Казима даже смутно припомнил, что прошлым летом Виола несла в надетой на руку корзине щенка, которого ей, видно, только что подарили. «Ищи, ищи, Аттима Масима!» Такса кидалась в заросли бамбука и возвращалась с новыми предметами, принадлежавшими раньше Виоле. Скакалкой, обломками бумажного змея, веером. На вершине самого высокого дерева в саду брат вырезал острием шпаги. Виола и Казима. А чуть пониже, уверенный, что девочке это понравится, даже если она называла собаку по-другому, такса Аттима Масима. С тех пор, увидев на дереве брата, я твердо знал, что внизу, почти касаясь брюхом земли, легонько трусит Аттима Масима. Казима обучил его идти по следу, делать стойку, поднимать и приносить дичь. Словом, всему, что должна делать охотничья собака. И не было в лесу зверей или птицы, на которых они бы не охотились вместе. Чтобы отдать хозяину добычу, Аттима Масима карабкался передними лапами по стволу как можно выше. Казима спускался, брал у него изо рта зайца или куропатку и ласково гладил верного пса. Этим и ограничивались их изъявления дружбы и знаки взаимной привязанности. Но ни на миг не прекращался их незримый разговор. Причем достаточно было одному отрывисто пролаять с земли, а другому тихонько прищелкнуть языком или пальцами, как обоим все становилось понятно. Они никогда не изменяли этой дружбе, дружбе, столь необходимой им обоим. И хотя отличались своими повадками от остальных людей и собак мира, все же были счастливы, как могут быть счастливы вместе человек и собака.